Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 19-я серия. Пистолет, ненавязчиво лежащий у меня под рукой, выглядел убедительно. Поэтому, помявшись, парни вышли. Однако я не очень-то радовалась. Эти люди, они уехали? Нет. Я хочу позвонить Лялину. Не надо этого делать. Я ничего не понимаю. А как там кофе? Да-да, сейчас. Можно и мне кофе. Ты как-то сюда проник. Обижаешь. Налейте и ему тоже. Женщина налила кофе и поспешно удалилась. Ну что, не тяни. Если тебя интересует решение деда, то я понятия не имею. Сидеть и ждать – занятие не из приятных. Лучше скрасить ожидания беседой. Хорошо. Я рассказываю свою историю, а ты в знак признательности расскажешь свою. Я не имею в виду всю историю, она мне нафиг не нужна. Только ту ее часть, где задействована моя особа. Мы ведь когда-то встречались, м? Да, точно. Один раз, много лет назад. Звучит интригующе. Ну что, по рукам? Валяй. Мама умерла через полгода после моего рождения и воспитывал меня отец. Человек он был добрый, но очень строгий. Мной почти не занимался. Мне не очень-то счастливо жилось на свете, пока однажды в доме не появился дед. Тогда он был значительно моложе, и никому не приходило в голову так его называть. Мне тогда было 7 лет. Он был другом моего отца и во мне просто души не чаял. Говорил, что всегда мечтал о дочери. Не знаю, о чем он там мечтал, но для меня он стал всем. Папой, мамой, любимой подружкой. Катал меня на спине, придумывал смешные истории, дарил роскошные подарки. У него всегда находилось для меня время, а отец вечно был занят. Поэтому отдыхать я ездила с дядей Игорем, учила с ним уроки и даже свои дурацкие тайны ему поверяла. Иногда я думала, как бы было здорово, окажись он в самом деле моим отцом. До тех самых пор, пока однажды не увидела его с женщиной. Тогда мне было уже 16, и он пришел с ней на день рождения отца. Кончилось все тем, что я устроила грандиозный скандал. Отец сильно рассердился и приказал мне отправляться в свою комнату. Я там безвылазно провела 10 дней, отказавшись покидать ее, а заодно отказавшись и от приема пищи. Там я всерьез подумывала о самоубийстве. Ну, ты уже тогда была дурой. Отец списал затянувшуюся истерику на переходный возраст, но дед все понял правильно. И через несколько месяцев мы стали любовниками. Когда отец узнал об этом, он слег в больницу. С дедом они больше никогда не встречались. Отец даже упоминание его имени не выносил. И скоро умер. Это было тяжелым ударом для меня. Не знаю, до чего бы я додумалась, если бы не дед. Скорее всего, съехала бы с катушек. Но этого не случилось. Через какое-то время глупые мысли меня покинули. Мы стали жить вполне счастливо, правда, недолго. Он завел себе подружку? Хуже. Он решил жениться на мне. А разве ты этого не хотела? Конечно, хотела. Но когда он сделал мне предложение, я вдруг перепугалась, сама не знаю чего. Я просто знала, что делать этого ни в коем случае нельзя. Бабе закидон. Возможно. Пока я закидывалась и придумывала различные поводы отложить торжество, в квартире напротив поселился молодой человек. Поначалу я не обращала на него внимания. Потом мы встретились в соседнем гастрономе, вместе пошли домой, а потом... А потом ты решила, что дед тебе без надобности. Можешь смеяться, но это была любовь. Скрытничать не имело смысла, да я и не смогла бы. За несколько дней до свадьбы мой жених погиб в катастрофе. Само собой, сам дед рук не пачкал. Я не могла убить его и не могла жить с этим. Я застрелила исполнителя. Моя история тоже подойдет для сериала. Да. Мне было 20 лет, я только демобилизовался, умел все, поскольку служил не в самом приятном месте. На гражданке меня никто не ждал. А так как занять мне себя было нечем, я ударился в запой. И вот в один прекрасный день, находясь в пьяном вираже никак не меньше недели, я наскреб денег на бутылку портвейна и выпил ее, сидя на ступеньках гастронома. И вдруг подъехала роскошная тачка, выпорхнула из нее очень красивая стерва, глянула на меня, проходя мимо, и по доброте душевной бросила мне на колени стольник. Мол, на тебе, солдатик, на бедность. Ты ведь у нас родину защищал. И что? Да ничего. Вернулся домой, встал под холодный душ, побрился, позвонил дружку и стал тем, кем стал. А я-то здесь при чем? О, Господи, ну ты и придурок. Киллер с больной совестью. Это была я. И, по-твоему, я во всем виновата? Не обольщайся, тебе денег захотелось. Денег, и ты их получил. Так я же не спорю. Да, захотелось, и получил. И ты меня узнал через столько лет? Ну, может, и не узнал бы, если бы интерес не проявлял. Смотри, они уехали. Люди Нефедова уехали. Радоваться я не торопилась. Ромка с матерью вроде заснули наверху, Лукьянов дремал в кухне, а я сидела на веранде, не зажигая света, и не услышала даже, а скорее поняла, что на крыльцо кто-то поднялся. Недалеко от дома горел фонарь, и в его свете я увидела, как дверная ручка едва заметно дернулась, а потом медленно начала поворачиваться. Меня точно подбросило, и я бесшумно метнулась к двери, привалилась спиной к стене, сжимая в руках пистолет. Дверь открылась, человек сделал шаг, и я, понимая, что второй попытки не будет, изо всех сил ударила его рукояткой пистолета. Это был Сергей, нефедовский шофер. Он мешком свалился к моим ногам. Из его разбитой головы ручейком стекала кровь. Из кухни вышел Лукьянов и молча протянул мне наручники. Я перетащила парня ближе к стене, приковала его к трубе отопления и полила из чайника. Здравствуй, Сережа! Привет. Очень довольна собой, да? Ты ответишь на мои вопросы или мне тебя сразу пристрелить? Чего ты хочешь? Кто убил Аллу? Это уже не имеет значения. Ее убил Нефедов. Я ждал его в машине. Он позвонил мне на мобильный и велел подняться в квартиру. Я поднялся и увидел девицу с чулком на шее. Шеф был вне себя от страха, утверждал, что не помнит, как это все произошло. Надо было что-то решать. И тут мне в голову пришла мысль представить дело так, будто в квартире поработал психопат. Я взял на кухне нож и... Зачем оставил визитку деда? Чтобы отбить у ментов охоту копаться в этом деле. Мне и Чернику звонил по той же причине? Конечно. Нефедов убил ее, потому что на ее квартире он встречался с Губарелом, так? Так? Нефедов решил продать деда? Губарев вышел на хозяина этой весной. Сначала хозяин отказывался обсуждать это, но потом... Переговоры вели в квартире Аллы. Там Губареву проще всего было встречаться с хозяином. К ней ходили все, и наши, и ваши. Все было тихо, и тут этот сука-фотограф вздумал шантажировать Губарева. Намекнул, что жена увидит видеопленку, где он с Аллой. Он здорово перепугался. Не жены, конечно, а того, что на пленке могли быть запечатлены кое-какие моменты их встречи с Губаревым, так? Точно. Он здорово перепугался. Если бы дед узнал о сделке раньше выборов... Короче, это была головная боль, и хозяин поехал к Алке, чтобы забрать все пленки. Эта дрянь прикинулась овцой, мол, ничего не снимала и знать об этом не знает. Хозяин занервничал и накинул ей чулок на шею. Кассет в квартире не было. Я заглянул к Инессе, спросил, не оставляла ли ей Алла что-нибудь на память. Она здорово перепугалась, и я решил, что кассеты у нее... Обшарил квартиру и грим-уборную, нашел записки деда, но кассет там не было. Эта дура с перепугу позвонила тебе. Хозяин забеспокоился, и девчонку пришлось убрать. Хозяин клацал зубами и требовал, чтобы я нашел кассеты. Вечером они встретились с Губаревым. Тот тоже бился в истерике, потому что грозило накрыться выгодное дельце. Из-за встречи с Губаревым вы отправились в город, минуя пост ГИБДД? Конечно, пришлось соблюдать осторожность. Разговор у них, видимо, не задался. Хозяин злой, как черт, надумал заглянуть домой, хотя до этого собирался ночевать на даче. Приезжаем домой, а там сынок, скажем так, нетрезвый. Папа начинает гневаться, а сынок ему в ответ. Все-таки Алка была жуткой стервой, а? Кассеты она отдала на хранение Игорю, представляешь? Парень проявил любопытство и увидел то, что мы пытались скрыть. Все это он папе и выдал. Папа врезал ему, парень упал и ударился о камин. Что тут началось, мама дорогая, пока хозяин рыдал, я обшарил комнату парня и нашел кассеты. Волков сказал, что кто-то оставил визитку деда в доме Нефедова. Визитка была, только не деда, а этой девчонки, Мальвины. Хозяин на всякий случай решил проверить, не было ли в доме гостей, раз обнаружилась визитка. А когда мы узнали, что ты ее тоже интересуешься, ну, выбора не было. Хозяин раздавал деньги направо и налево, и мы нашли девчонку эту, Мальвину. А потом ты привела нас сюда, вот и все. Сюда тебя послал Нефедов? Конечно. Велел прикончить всех, кто здесь есть. Кстати, если ты не в курсе, сегодня Губарев попал в аварию. Скончался на месте, так что... Можешь не сомневаться, наши хозяева договорятся. С помощью Саши я затолкала Сергея в машину, разбудила Ольгу Николаевну и Ромку и тоже взяла их с собой. Саша поехал за нами на машине Сергея. Я побила все рекорды быстрой езды. Затормозила у дома деда, вывела Сергея, а женщине и мальчику велела ждать в машине. Несмотря на глубокую ночь, дед не спал. Конечно, нашему визиту он не обрадовался. Я заставила Сергея изложить деду все, что он говорил мне. Тебе не стоило приводить его сюда. Конечно, но придется тебе это пережить. Ты хотел знать, и теперь ты знаешь. В машине на улице сидит пацан и его мать под чутким взглядом Лукьянова. Он ждет твоего решения, и я жду. Какого решения? Мальчишка — свидетель. И его жизнь зависит от тебя. Ну так вот, если ты решишь, что он ненужный свидетель, для начала придется избавиться от меня. Ты с ума сошла? Что за чушь ты здесь болтаешь? Ему 17 лет, ты слышишь? И он не сделал ничего такого, за что... Ты ведь понял, и ты знаешь, что я сделаю. Умираться. На всякий случай, прощай. Вернись. Как ты можешь? Что? Ты же знаешь, у меня никого нет, кроме тебя. Вообще никого. Зачем ты делаешь из меня выродка без сердца и совести? Поклянись, что парни не тронут. Поклянись моей жизнью. Она ведь тебе дорога, верно? Конечно. Конечно. Его не тронут. Клянусь. А теперь убирайся. Убирайся и не показывайся мне на глаза, пока я сам тебе не позвоню. Я облегченно вздохнула. Мне показалось, что все закончилось. Вы слушали 19-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.